Вексхерат!» Не успела она вымолвить это, как Анна Сверд, вскочив, выбежала на дорогу и уставилась на поберушек. Под слоем грязи и космами волос, свисавшими на глаза, Анна разглядела лица женщин и тотчас же узнала их. Одна жила на лесном торпе и была, верно, так бедна, что ей приходилось побираться. Другая же, когда Анна видела ее в последний раз, была богатой вдовой. Она угостила тогда корабейницу бобовым кофе и сторговала у нее гребень и шелковое платье. Лишь только поберушки увидели Анну Сверд, как стали попрошайничать. «Нет ли у вас в мешке какого старья? Может, отдадите нам для ребятишек?» «Нечто ты не хозяйка в Нурвике?» — с легкой насмешкой спросила Анна. «Как же ты так обеднела, что с умой по дорогам таскаешься?» «Двор у меня сгорел», — ответила женщина. «Коровы пали, зерно померзло». Но больше она ничего не успела сказать, потому что внезапно раздался истошный детский крик. 10 ребятишек, отделившись от всей оравы, громко вопя, кинулись к Анне Сверд. Они обхватили ее руками и чуть не опрокинули навзничь. Поначалу Анна Сверд не уделила ни малейшего внимания детям. Ее рука тяжело легла на плечо женщины. «Вот оно что! Так ты, стала быть, и есть жена ихнему дядюшке!» — сказала она. «Ну так пойдешь со мной к Ленсману, а домой покатишь в арестантской телеге вместе с ребятишками». Услыхав эти слова, поберушка подняла страшный вой. Сбросив с плеч котомку, она во всю прыть помчалась по дороге, а ее примеру последовали вторая поберушка и все те ребятишки, которые шли за ней. Анна Сверд осталась на проселочной дороге вместе со своими приемными детьми, окружившими ее. В душе ее царили радость и покой. Но прежде чем заговорить с детьми и расспросить их о том, каково им жилось у дядюшки, Анна подумала, что и ей, и им следовало бы возблагодарить Бога за то, что Он соединил их вновь. И она затянула вечерний псалом, первый из тех, которым она их обучила. «От нас уходит Божий день, и не вернется Он, не сходит вновь ночная тень, чтобы хранять наш сон». Часть третья. Цыганский барон. В сколь великой тревоге пребывали, должно быть, те господа, которые наследовали старинные усадьбы и заводы вдоль берегов узкого озера Левен. Господа, которые вспоминали еще рассказы о гордых подвигах кавалеров. Господа, которые правили в своих усадьбах как самодержавные властители и вершили все дела на приходских сходках. Господа, которых в дни их рождения чествовали как королей. В сколь великом страхе пребывали, должно быть, они, когда случилось так, что во всех усадьбах сряду Бог не благословил супружество сыновьями. Когда верноподданные их жены, во всем прочем покорные своим супругам, словно бы вступили в коварный сговор рождать на свет одних только дочерей. В те годы, когда рождалась на свет уйма дочерей, господа эти наверняка не раз предавались раздумью о загадках бытия и о воле провидения. Они недоумевали, уж не замыслили ли предвечные силы выказать таким путем свое нерасположение людям, уж не вознамерились ли они наводнить землю множеством женщин, учинив всемирный потоп». Наводнение подобного рода, несомненно, уничтожило бы толпы грешников куда решительнее, нежели это было бы во времена Ноя. Разумеется, причины для подобных опасений были немалые, ибо хотя по сю пору не могло быть и речи о гибели всего рода человеческого, тем не менее дело могло коснуться дальнейшего существования многих старинных родов. Все это могло привести к вымиранию племени могущественных заводчиков Синклеров или же гордой череды майоров и полковников из дома Хеденфельтов. Это могло повлечь за собой угасание благородного, достопочтенного пастырского рода,